9. «Мариночка, давай посмотрим местные новости. Составишь мне компанию?» «С удовольствием, дядя Витя». Марина помогла дяде удобно устроиться в гостиной и, взяв пульт, уселась в любимое широкое кожаное кресло. «Удовольствия не обещаю. Наши телевизионщики провинциальны, но при этом наглы и жадны до денег. Мне они в свое время много крови попортили своими репортажами и расследованиями. С тех пор я смотрю только центральные каналы. Но иногда хочется по старой памяти своих кровопийц послушать». «Ты правильно все понимаешь», — кивнул Избудский. «Ты — мои глаза и уши в городе, и я тебе благодарен за то, что держишь меня в курсе всех новостей. Но иногда разбирает посмотреть, что там нового у них без меня происходит, и убедиться, что ничего не меняется в этом лучшем из миров», — засмеялась Марина. «В общем-то, да», — согласился Виктор Федорович. Зажегся огромный плазменный экран, и в тот же миг из динамиков грянуло. «Вы смотрите вечерние новости на канале СТВ Прим. В студии Светлана Дмитрохина. Здравствуйте. Мы начинаем программу со скандального происшествия на строительстве курорта «Солнечный». Несколько минут на экране старушки метали в грейдеры помидоры. Матерились охранники, бегали голые красотки и глупо улыбались растерянные рабочие. Наконец в кадре возник суровый и решительный корреспондент с огромным микрофоном в руке. Казалось, еще секунда, и он метнет этот микрофон вместо гранаты в бетономешалку, а сам, рванув на груди майку, бросится под гусеницы ближайшего бульдозера. Но ничего такого не произошло. Из всего увиденного и услышанного молодой человек с микрофоном сделал довольно странный вывод. «Множество раз общественность города выступала против появления у нас нудистских пляжей. И вот мы видим результат. Возмущенные пенсионерки с детьми вынуждены вступать в столкновение с охранниками, которые вместо того, чтобы охранять строительные объекты, бегают за голыми женщинами». После этого героические интонации исчезли, и тон корреспондента стал предельно язвительным. «В связи с этим хочется задать вопрос городским властям и лично мэру Рощину. Сколько еще мы будем терпеть подобное безобразие?» Избудский повернулся к Марине и удивленно спросил. «Ты что-нибудь поняла?» «Нет, а вы?» «Я тоже. Только вот бедному Рощину непонятно, за что досталось. Это мой преемник, толковый мужик. Последние 5 лет был у меня заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству. Представляешь, раньше меня вот так, к месту и не к месту приплетали. Но, конечно, с этим строительством столько проблем. Хоть это уже без меня началось, но мои бывшие сослуживцы кое-что рассказывают. Но ведь для города хорошо, что строится такой курорт». «Как тебе сказать? Хорошо-то хорошо, но не для всех. Ведь раньше как здесь было? Ты же знаешь, что вода в озере многие десятилетия, даже столетия, считалась целебной». «Да, я еще в Москве читала летописи. Очень интересно», — поддакнула Марина. «Озеро Золотым называлось, представляешь? А предки не дураки были, понимали толк в таких делах. Сюда почти до самой революции члены царской фамилии приезжали здоровье поправлять. Однажды, говорят, сам святой черт Гришка пожаловал». «Распутин!» — ахнула Марина. «Так рассказывают. При советской власти сюда партийцы зачастили. Санаторий им построили, до сих пор стоит. Правда, сейчас в запустение пришел, никому не нужен». Избудский о чем-то задумался, потом неожиданно резко сказал. «Здесь же 2 моря рядом. В итоге все курортники туда и перекочевали. Советская власть всякую мистику не любила. Что еще за волшебная вода? Да как это объяснить с точки зрения материализма? Построили неподалеку от озера дурацкий заводишко, никому не нужный, и стали в озеро всякую дрянь сливать. Вода, естественно, цвет изменила. В озере какой-то моллюск редкий обитал, тот вообще погиб. Вроде бы и цвет воды от этого моллюска зависел. Ученые письма в правительство писали, скандал был, ужас. Заводик закрыли, только озеро уже не то стало. В общем, последние годы ездили сюда в основном дикари-туристы и экологи, интересующиеся местной фауной. На счастье, птичка одна редкая здесь осталась гнездиться. Знаешь, местные ведь жили в основном заработком с курортного сезона, поэтому многие в те годы переехали ближе к Черному или Азовскому морю, у кого как получилось. И вот в прошлом году объявился этот миллионер-строитель Потапов. Стал землю по берегу скупать и строить новый курорт. Планы у него, конечно, грандиозные, но только вот с людьми не считается. Ему ведь все больше и больше земли надо. А у местных жителей здесь летние домики, сады, огороды. Так люди Потапова им одной рукой деньги суют, причем небольшие, а другой грозят. Смотрите, мол, все равно отнимем, только бесплатно. Не делай это. Тут уже и суды были, и склоки всякие, и шумиха газетная. Вот я поэтому и говорю. По большому счету, может, для города все это неплохо, но для кого-то трагедия. Впрочем, у Потапова документы и на земельные сделки, и на строительство всегда в порядке. Прокуратура проверяла, ничего противозаконного не нашли. Там адвокатов целая контора на него работает. И с чиновниками в Москве умеет договориться. Я ведь кое-что в таких делах понимаю. А с новым мэром, вашим преемником, он в хороших отношениях? Не знаю. На люди такой ссор обычно не выносят. Но мне кажется, они договорились. Это так, Мариночка, между нами. Во всяком случае, когда Рощин по средам объезжает строящиеся городские объекты, он непременно заедет в Солнечный, похвалит, отметит темпы работ, да в камеру скажет о том, какие перспективы открывает новый курорт. С ним ведь всегда телевизионная группа разъезжает. Слушай, племянница, мы ведь с тобой про телевизор совсем забыли. Давай новости досмотрим. Однако новости уже кончились. С экрана им улыбалась кукольная личика юной ведущей. С вами криминальное обозрение. Об оперативной обстановке в городе расскажет начальник управления внутренних дел Солнечноводска полковник Карпачев. Знаешь, обрадовался Виктор Федорович, тыча в экран пальцем. Я ведь кандидатуру Петьки Карпачева на эту должность с Москвой согласовывал. Они своего человечка сюда хотели прислать. А я настоял. Петька местный, всех знает, все его знают. Правильный мужик. Если за дело, накажет, но против правды не пойдет. Не знаю, усидит ли при новых временах, да и возраст у него на грани. Открывший в баре гостиницы «Озерное» стрельбу из травматического пистолета арестован. Им оказался приезжий 23-летний житель Пензы. В настоящий момент ведется следствие. Читал по бумажке начальник УВД, плотный дядька с сердитым лицом и короткой седой стрижкой. Не успела Марина подумать, что глаз Петьки Карпачева ей, видимо, увидеть так и не придется, как полковник оторвался от шпаргалки и уставился тяжелым, немигающим взглядом прямо в камеру. Ей на секунду показалось, что сейчас главный полицейский города прямо с телеэкрана шагнет в гостиную и строго поинтересуется, есть ли у нее временная прописка. Но ничего такого не произошло. Карпачев немного посопел, а затем выдал такое, отчего Марина оцепенела, а Избудский широко открыл рот. «Вчера ночью на городском пляже был задержан Лемарксен Ширинкин, 1954 года рождения, четырежды судимый за преступления, совершенные на сексуальной почве. Последние два года он лечился в психиатрической больнице». «Что за имя такое?» – удивилась Марина. «Расшифровывается как Ленин Маркс Энгельс. Даже для времен 50-летней давности имя нечастое. Наверное, папа и мама Ширинкины были истинными большевиками», – объяснил Избудский. Начальник УВД тем временем продолжал. «Правоохранительные органы взяли Ширинкина под наблюдение после того, как была зафиксирована его переписка с сексуальными с рецидивистами аналогичного профиля из других городов России и стран ближнего зарубежья. Эти граждане планировали нападение сексуального характера на русалок, якобы имеющихся в озере Солнечное. Не обнаружив русалок, Ширинкин стал приставать к женщине, которая приходила купаться поздно ночью. Его действия были пресечены находившимся неподалеку столичным журналистом Вадимом Боротынским и вовремя подоспевшим нарядом полиции. В кадре на пару секунд появилось улыбающееся лицо Боротынского. «Ой!» – воскликнула Марина. «Вадим!» «Ты его знаешь?» – с любопытством спросил Избудский. «Да», – беззаботно ответила она. «Из Москвы вместе летели, в самолете познакомились». Про то, что они уже дважды ужинали в городе, она на всякий случай умолчала. Ведь пока непонятно, в какую сторону эта романтическая история повернет, чего дядю зря нервировать. На экране снова появилась ведущая. «Мы обращаемся ко всем гражданам с просьбой быть предельно осмотрительными во время ночных прогулок и купаний. По информации, полученной редакцией криминального обозрения из источников УВД, в городе сейчас могут находиться единомышленники задержанного Лемарксена Ширинкина. Ведь нет гарантии, что в самый ответственный момент рядом с вами окажется бесстрашный защитник, каким оказался наш московский коллега». Тут юная ведущая кокетливо улыбнулась, а на экране, как символ торжества справедливости, снова возникла физиономия Вадима. «А журналист этот весьма симпатичный молодой человек», – одобрительно загудел Виктор Федорович, выключая телевизор. «И смелый. Впрочем, я его тоже немного знаю». «Откуда?» – удивилась Марина. «Он приходил ко мне. Как раз про русалок расспрашивал. Я же часто на берегу по вечерам и даже по ночам сижу. Многие об этом знают. Вот кто-то его и надоумил. Впрочем, он здесь всех обошел, кто еще остался жить около озера». «Ну и что вы сказали ему про журналистскую утку?» В этот раз Виктор Федорович ответил не сразу. Несколько минут смотрел в потолок, словно раздумывая, поделиться своими мыслями с Мариной или нет. Потом все-таки решился. «Понимаешь ли, Мариночка, не хотел тебе говорить, ну да ладно, с кем же мне еще поделиться? Я, конечно, не верю ни в каких русалок. Только вот однажды я видел такое, что объяснить никак не могу». «Что, дядя?» – встревожилась Марина, удивленная странными интонациями в его голосе. «Давай договоримся. Все, о чем я тебе сейчас скажу, останется между нами». «Конечно, не волнуйтесь». «Прекрасно. Тогда слушай». Это было в самом начале лета. Ночь, темно, жарко, вода тихонько плещет. Я сижу в своей коляске на берегу, любуюсь. Вдруг смех, женский. Звонкий такой. И вроде два человека смеются. Не на берегу, на воде. Я подумал, на лодке кто-то катается. И вот через секунду вижу, мимо меня быстро проплывает девушка, потом еще одна. Плывут на спине. Волосы длинные и вроде бы зеленые, хотя в темноте непонятно. Голые, то есть грудь видна. Я крикнул: «Вы кто?» Одна из них обернулась, глянула на меня и нырнула в воду. И тут я похолодел. Нижняя часть туловища, которая уже скрывалась под водой, была серебряная. Аж вся заискрилась под луной. Избудский тяжело вздохнул, словно еще раз переживал те мгновения, и закончил. «Марин, ты только не подумай, что твой дядя не только обезножил, но еще и умом тронулся. Но, по-моему, это был хвост». «Так вы все это рассказали Вадиму?» – взволнованно спросила Марина. «Нет, конечно», – чуть помедлив сказал Избудский. «Но почему?» «Вот именно потому, что мне отказали ноги, но не разум.